Глубина океана освещалась уже несколько часов. Яркие вспышки раскатывались каскадами по окружности ложа, в котором под защитой многих слоев живой ткани формировалось новое тело. Нервное ядро сейчас напоминало шар, израстающий в каждом сантиметре нервными окончаниями. Они свивались вокруг него во множество нервно-клеточных трубок, выстраивающихся в форму человека. В новую биоструктуру поступали вырабатываемые Парацельсом собственные клетки, но немедленно подстраивались под требования человеческих генов. За основу нового вида был взят готовый эмбрион. Защитная ткань, которой надлежало стать кожей, пока обволакивала тело, словно множество полупрозрачных пеленок. Под ней формировались мышцы, надеваясь на кости, пока еще мягкие. Но процесс укрепления скелета шел быстро, и нервная система Парацельса сразу прошивала тело. Пальцы, на которые только-только наросли мышцы, уже производили хватательные движения. Парацельс, отделив от себя второе нервное ядро, передал ему всю информацию, и теперь этот мозговой центр, строящий вокруг себя тело человека, размышлял. Это стало интересным — размышлять. Для этого процесса у него было все, что нужно. Нейронная карта мозга Павла, составленная за несколько лет его изучения, была идеальной для включения вида живых образований, которому принадлежал Павел в состав Парацельса. Миллионы лет ничего подобного человеку на Земле не было. Но законы жизни были аналогичны. В каждом сантиметре пространства шла война. Клетки и организмы уничтожали друг друга, и на этом супчике из останков ежесекундно зарождались новые, жили и умирали, иногда мгновения, иногда века. Но постепенно создавались крупные колонии, объединившиеся для противостояния другим подобным структурам. Парацельс помнил то время. Он был одним из тех, кто сумел создать структуру, такую, что стала неуязвимой перед другими. Ему это удалось, остальным нет. Представители его вида погибли в эволюции. Им на смену пришли организмы, взявшие за основу совсем другую организацию. Но это прошлое. Этого больше нет. А прямо сейчас человеческий эмбрион, взятый у Юли, разрастался в объятиях Парацельса в тело человека. Теперь очень близкое к настоящему. Защитные слои живой ткани истончились и разорвались, выпуская в океанские воды густую околоплодную жидкость, и нервные отростки подняли тело человека, отделяя его от материнского ложа. Парацельс думал о том, что Павел так много использовал его тело для создания новых видов симбионтов, но он не возражал. Виды нравились ему и были его частью. Но теперь ему хотелось попробовать самому, ведь он давно не создавал ничего нового, и среди многообразия видов, населивших его дом, чувствовал себя чужим. Размышляя теперь сообразно Павлу, Парацельс думал о том, что в прошлом он выжил, сумев соединить в себе множество живых структур. Он создал новый вид тогда, самого себя. Но теперь, познакомившись с человеком, считал себя неполным. Этот организм манил своей нервной организацией. Парацельс хотел такую же. Он просмотрел столько вариаций нейронных связей, различных переживаний и сомнений, ощущения привязанностей. Ему нравились чувства Павла к Юле. Он очень любил ее. Нравились и эмоции по отношению к Тимурову, который заставлял Павла испытывать сомнения и даже гнев, но больше все же ощущение дружбы. Парацельс не разделял последнего. Тимуров бесконтрольный. Симбионт им не управляет. Это опасно. Так он и сказал Павлу. Но того это развеселило, и он ответил, что Слава нужен ему в качестве тренера, тренировать собственный контроль, чтобы подавлять желание свернуть ему шею и все-таки искать аргументы и убеждать словами. Это помогает развивать логику и мышление. Человеческое тело, освещаемое красно-белым светом длинных щупальцеобразных лепестков, медленно поднималось над ложем огромного цветка, лежащего на дне океана. Нервно-клеточные трубки, по которым поступал строительный материал, Парацельс уже отделял. Материнское ложе больше не нужно. Пленки защитной ткани обворачивались вокруг человеческого тела, прирастая к мышцам, и оно закрывалось светлой кожей, сверкая красными волокнами. Парацельс на мгновение почувствовал себя странно. В темноте. Он никогда не был в темноте. Миллионы глаз на его обычном теле воспринимали самое малое количество света. Им был доступен любой угол обзора. Но сейчас он намеренно перевел зрение в бинокулярные сферы. Два глаза на лице. И, открыв их, почувствовал себя в ограниченном пространстве. Будто снова находился в бассейне. Лишь одной стенки впереди не было. И он видел только через этот участок кубика. Это пугало и смешило. Парацельс поводил руками в толще воды, поднес их к глазам, осмотрел свои новые пальцы. Ноги еще оставались опутанными нервно-клеточными трубками, выходящими из ложа. Но это не мешало движению. Парацельс поводил и ногами, привыкая к сопротивлению воды. На глубине оно было довольно сильным, но движения дались легко, а значит, на поверхности будет еще легче. Парацельс поднял голову. Над ним проплывали нынешние виды, потомки тех организмов, которые рождались и умирали при нем. Как много изменилось! Привлеченные ярким светом обитатели океана кружили вокруг цветка, украшающего пустынное дно, и обнаженной человеческой фигуры, сияющей, свободно раскинувшей руки и запрокинувшей голову, и будто застывшей в толще воды. Парацельс не торопился, думал о том, что отделить мысли Павла от своих было сложно и в старом теле, а в этом будет почти невозможно. Уже сейчас он размышлял о том, что пока остальные делают свою работу, готовя человечество к тому, чтобы влиться в единый мир, ему надо подготовить к этому саму планету. Теперь, обладая знаниями обоих видов, он может оценить места, которые подойдут для заселения, и откуда они могут начать. Это вызвало улыбку. Парацельс осознал, что думает как Павел, хотя знал, что внешне похож не на него. Эмбрион дал ему генетическую информацию Тимурова, и он воспроизвел ее в этом новом теле. Плавно оттолкнувшись от материнского ложа, Парацельс поднялся вверх и, легко поняв, как плавает человеческое тело, устремился к поверхности. Освещая водное пространство, за ним двинулась и его прошлая форма — огромный ажурный корень. Под ночным небом они подсветили океан столбом красного сияния и, подняв волну, вышли на поверхность. Парацельс не устоял на ногах, когда толща воды перестала держать его. Ложа встала под стопы, и, упав на колено, он уперся в него ладонями. Ощущения, возникшие на коже, были невероятны. Это покрытие было тоньше и нежнее предыдущего, и когда прохладный ветер коснулся его, Парацельс испытал настоящее удовольствие. Мир вокруг был прежним, но изменилось восприятие, и он уже привык смотреть вперед, не видя ничего за спиной. Человеческое мышление подсказывало ему аналогию. Теперь он смотрит только вперед, в свое будущее, и дороги назад больше нет. Эта мысль радовала и пугала, но Парацельс ни в чем не сомневался. Это снова его дом. На этот раз они знают, как сделать его единым для всех. Скоро Павел освободит его от особей, несущих вред общему дому, оставив лишь тех, кто хочет жить в мире и единстве. Парацельс поднялся на ноги, оглядывая блестящую в лунном свете океанскую гладь. И следующая мысль насмешила его. Когда они снова встретятся, надо будет убедить Павла избавиться от Тимурова. Хотя они с Юлей и дали ему хороший материал для создания его нового вида, это не отменяет того, что Тимуров опасен. И слишком догадлив. Он уже много раз озвучивал то, о чем Парацельс предпочел умолчать в общении с Павлом. Пока его во многом контролирует Юля за счет сильной привязанности. И пусть остается так. Но если Юля потеряет эту возможность, Тимурова надо будет исключить из угроз немедленно. Улыбка Парацельса обнажила белые зубы. Через открытые губы вошел воздух, и грудь первый раз поднялась. Он задышал. А потом засмеялся с интересом, слушая свой громкий настоящий смех. И подумал о том, что сам усыпит Тимурова, если так будет надо. Это была идея Павла, но только теперь Парацельс оценил ее по достоинству и с удовольствием понял, что человеческое агрессивное мышление все-таки ему нравится. Для охраны нового общего мира от всех угроз было правильно его перенять.